Глава 7. База стойкая. Скондия. Остров Скай. Лиранское Содружество. 30 июля 3049 года. Зевнув, Кай Аллард прикрыл рот кулаком. «Я здесь, сержант. Что стряслось?» Низкорослый уволень вздрогнул от неожиданности. «Ого, лейтенант, я не ждал вас сейчас. Думал, вы придете позже. Наверняка захотите чуток вздремнуть после полета на Аргусе». Кай покачал головой. «Это не проблема. Помотаешься с моё туда-сюда и научишься спать на шаттлах даже во время тряски при вхождении в плотные слои атмосферы». Шаттлы не могли осуществлять межзвездные перелеты и служили для доставки пассажиров и грузов с планет на прыгуны. Прыгуны, оснащенные двигателем Керни-Фушиды, были способны свертывать вокруг себя пространство и мгновенно, словно прыжком, перемещаться в другую звездную систему на расстояние до 30 световых лет. Полетное время от планеты до прыгуна, находившегося в точке, подходящей для прыжка, различалось в зависимости от типа звезды, но никто не считал эти путешествия приятными или располагающими к отдыху. Сержант бросил взгляд на свой наручный компьютер. «Пока есть время, надо бы осмотреть роботы, не отвалилось ли чего-нибудь от тряски, хотя они были прочно закреплены». Он полуобернулся к похожим на пещеры отсекам для боевых роботов, самому грозному вооружению, когда-либо созданному человеком. Кай пошел с ним. Когда Кай ступил внутрь отсека, по его спине пробежала дрожь. Над ним вздыбились боевые машины высотой от 9 до 12 метров. Бело-голубой камуфляж, предназначенный для маскировки на покрытых льдом просторах Скондии, как бы округлял острые кромки поверхностей, и все же Кай подумал, что боевой робот кажется от этого еще более хладнокровным и безжалостным. Внешним видом некоторые из них напоминали гигантские человеческие фигуры, закованные в бронированные латы. Другие походили на страшных животных или ужасных насекомых. Третья категория роботов выглядела не менее устрашающе. Большинство из них перемещалось на птичьих лапах, впрочем, сходство с живыми существами на этом заканчивалось. Приземистые коренастые тела с короткими крыльями щетинились жерлами лазеров и реактивных установок. Самым грозным из них считался мародер, согнувшийся и выставивший вперед, как кулаки, две батареи лазеров РБД. Поверх выступавшего торса размещалась винтовка Гаусса, орудие, благодаря которому мародеры считали самым смертоносным из когда-либо созданных боевых роботов. Кай на ходу скинул рубашку и натянул хладожилет. Коренастый крепыш остановился так резко, что Кай едва не протаранил его. «Этот, не так ли, лейтенант? Тот самый Йен Ло Йонг?» Кай важно кивнул. «Тот самый Йен Ло Йонг». Стоявший перед ними робот класса Центурион не был столь огромен, как другие машины, напоминавшие своим видом человека. Благодаря стройным линиям он казался живым, однако дуло реактивной пушки на месте правой конечности не позволяло принять его за живое существо. Его голову украшал гребень, напоминавший гребень на шлемах древних римлян. Кай и сержант знали, что он был не просто украшением. Напичканный тысячами сенсорных датчиков, он служил глазами и ушами гигантской боевой машины. Маскировка Йен Ло Йонга отличалась от камуфляжа цвета снега и льда других роботов. Прежде он находился на планете Кестрел, родовом владении Аллардов. Подобно оперению сокола, он был раскрашен в крапчатый темно-коричневый цвет с синеватыми отливами на груди. Над левой половиной груди вздыбился гребень полиции Кестрела, обрамленный черным узором. Низкорослый сержант чуть вздрогнул. «Вы знаете, я видел его в самом первом бою. Ты был на Солярисе 20 лет тому назад?» С улыбкой недоумения спросил Кай. Крепыш покачал головой. «Ну что вы, там я не был. Я смотрел фильм «Боевой робот против Питера Армстронга», когда его впервые показали. В то время я служил в гарнизоне в Кор-Кароле и помню, что видел Грифона Армстронга. Кажется, он называл его Марс». «Аре», — мягко поправил его Кай. «Да, Аре», — сержант виновато пожал плечами. «Фу, ты всегда путаю имена древних богов. Йен Ло Йонг тоже, небось, из богов?» «Китайский бог царства смерти», — прошептал Кай. «Правитель девяти адов». Сержант широко заулыбался. Ах так, вот почему голофильмы того боя были разрекламированы как «Битва богов». Теперь-то мне ясно. Я поставил на вашего отца, потому что другие парни играли против, на очень выгодных для меня условиях. Когда ваш папаша разделался с Армстронгом, я изрядно нажился. Получил вдвойне, ведь он прибил Армстронга. Задор коротышки раздражал Кая. Я помню время, когда тайком просмотрел голофильм с тем боем и начал хвастаться, что мой отец убил человека. Пожалуй, тогда мне было лет 6, и я как-то сослался на голофильм, чтобы испугать парней из школы в одной из тех стычек, которые начинались с хвастовства «Мой отец может искалечить твоего». Парень так расстроился, что его пришлось отослать из школы домой. В ту ночь отец очень долго беседовал со мной, и когда, сидя рядом, мы вместе смотрели тот фильм, я почувствовал его дрожь. Он поведал мне, что ощутил, когда взорвалась броня на груди робота Армстронга. Отец хотел заставить пилота катапультироваться и избежать гибели, но когда огонь охватил командирскую кабину и языки пламени вырвались на 20 метров, сердце отца сжалось. «Убить человека не так легко, и никогда не стоит этого делать», — сказал он мне. Я был слишком мал, чтобы полностью понять все, но с того дня многое познал и ничего не забыл. По своей сути, убийство является провалом всех других методов воздействия. Если иногда убийство является единственно возможным способом защитить себя, то это все равно не оправдывает убийцу. Сержант похлопал по опоре Йен Лу Йонга с такой любовью, с которой другой, возможно, относится к любимой собаке или лошади. «Я никогда не думал, что когда-нибудь увижу этого малыша так близко», — он обернулся к Каю. «Если вы не возражаете, я лично позабочусь о вашем боевом роботе. Конечно, вы понимаете, став как бы вашим техником». Кай ответил на улыбку сержанта, отвлекшись от своих мрачных мыслей и чувств. «Буду рад, если ты позаботишься о нем», — Кай бросил взгляд на Центурион. «И уверен, что и он не станет возражать». Техник кивнул и снова погладил робота по стопе. «Не беспокойтесь, сэр. Старина Марти Рамбл и Йен Ло Йонг станут закадычными дружками. У меня он забегает как новенький». Он повернулся, чтобы закрепить трап, спускавшийся из командирской башни Центуриона до пола. «Первым делом поднимитесь и посмотрите, на что он способен. Я пойду на вышку целеуказания. Оповестите меня, когда будете готовы действовать». Кай быстро поднялся по лестнице. Из командирской рубки он рукой подал знак Рамблу отойти и щелкнул по переключателю втягивания лестницы, которая заскользила, наматываясь на барабан, расположенный под платформой кабины робота. Лобовое стекло скользнуло вниз и защелкнулось в держателе. В плотно закрытой кабине изменилось давление, и Кай ощутил, как заложило уши. Прежде чем опуститься в командирское кресло, Кай снял длинные шерстяные брюки, оставшись в шортах. Прохладный воздух с легким шипением задул снизу вверх по ногам. Он щелкнул по переключателям стартера атомного реактора, расположенного в груди робота, и ощутил дуновение теплого воздуха, поступавшего в кабину. Он хорошо знал, что скоро в кабине наступит такая жара, что нечем станет дышать. Закрепив ремни безопасности, он вынул из небольшого карманчика с левой стороны хладожилета шнур питания и защелкнул в муфте на левой стороне командирского кресла. Полсекунды потребовалось, чтобы привыкнуть к ощущению, словно по телу поползли миллионы червей, когда в жилете начал медленно циркулировать терморегуляционный раствор. Он улыбнулся, вспомнив фразу инструктора: «Холодные ласки червей лучше жарких объятий огня». Открыв панель с правой стороны командирского кресла, Кай вытащил 4 коротких кабеля и блестящую бумажную ленту. Он содрал с бумаги подушечки-липучки биосенсоров и прикрепил по одной к бедрам и предплечьям. Круглые концы кабелей он подсоединил к 4 подушечкам биосенсоров, а штепсельные концы протянул вверх сквозь петли в хладожилете, сцепив вместе и оставив свободно болтаться у горла.